В передней она нашла телефонограмму. «Пожалуйста, передайте миссис Монт, что я заполучила мистера Гардина Миннер». «Леди Эллисон». «Как приятно! Подлинная древность!» Флёр зажгла свет и на минуту остановилась, любуясь своей комнатой. «Действительно мило!» Негромкое сопение послышалось из-за угла. Тинка-линк, рыжий, на черной подушке, лежал, словно китайский лев в миниатюре. Чистый, далекий от всего, только что вернувшийся с вечерней прогулки вдоль ограды сквера. «Я тебя вижу», — сказала Флёр. Тинка-линк не пошевельнулся. Его круглые черные глаза следили, как раздевалась хозяйка. Когда она вернулась из ванной, он лежал, свернувшись клубком. «Странно», — подумала Флёр. «Откуда он знает, что Майкл не придет?» И, скользнув в теплую постель, она тоже свернулась клубком и заснула. Но среди ночи она почему-то проснулась. Зов. Долгий, странный, протяжный. Откуда-то с реки и с трущоб позади сквера и воспоминания. Острые, болезненные. Медовый месяц. Гренада. Крыша внизу. Чернь, слоновая кость, золото. Оклик сторожа под окном. Строки в письме Джона. Голос в ночи звенящий в сонном и старом испанском городе, потемневшем в свете бледнеющих звезд. Что говорит голос, долгий и звонко тоскливый? Просто ли сторож кличет, верный покой суля? Просто ли путника песня к лунным лучам летит? Нет, влюбленное сердце плачет, лишенное счастья, просто зовет. Когда? Голос. А может быть, ей приснилось? Джон, Уилфред, Майкл. Стоит ли иметь сердце?